9. А пока маленький Илки делился с мамой своими любовными переживаниями, корифей местных любовных романов Овермне пришел в главную городскую библиотеку Нижнего хутора. В этой библиотеке, построенной гениальным архитектором Алвара Алта, ему нравилась атмосфера неколебимого спокойствия, а если говорить проще, гробовая тишина. А еще Овермне нравилось убегать в крепость Алвара от своей сварливой, вечно чем-то недовольной жены Онервы и мечтать здесь, за толстыми стенами о будущем. Библиотека его успокаивала, а тишина и вовсе убаюкивала. С тех пор, как Овермне открыл для себя этот храм знаний и красоты, он заходил туда каждый день, благо библиотека обреталась в 3 трамвайных остановках от дома. В залах с подшивками газет «Нижний хутор Индепендент» и «Красный хуторянин» Овермне словно бы оказывался вне времени и пространства. Однажды он вычитал в «Индепенденте», что поволжские финны – мировые лидеры по числу самоубийц. Это связано как с менталитетом поволжских финнов, так и с климатом страны тысячи рек и речушек. Мол, недостаток солнечных дней способствует депрессиям. Чтобы как-то совладать с этой бедой, многие помещения общественного пользования и библиотеки тоже велено было ярко освещать, чтобы лампы отчасти заменяли скудное финское солнце. Минувшей ночью Овермне, писавший алкогольный роман о финнах Поволжья, как раз хотел покончить жизнь самоубийством. Первоначально роман назывался «Финский залив», но в процессе название дрейфовало к финской наливке. И чем больше роман удрейфовывал от берегов реальности, тем больше Овермне дрейфил за конечный результат, тем больше страшился потеряться в алкогольных парах. Жизнь все не складывалась. И вообще он давно уже собирался удавиться во дворе своего соседа. Но писателя остановила мысль, а не сходить ли в библиотеку? Может, там настроение переменится. И вот Овермне, надев свой лучший и единственный костюм, нахлобучив охотничью шляпу с писательским пером, направился к памятнику современной цивилизации, в библиотеку с сауной. Бери любую книгу и отправляйся на полог греть кости и парить мозги. В тот день, набирая книги и пролистывая их, Овермне больше всего хотел, чтобы однажды в библиотеке появилась хотя бы одна его книга. И решил для себя, пока этого не случилось, он не имеет права уходить из жизни. Овермне тут же представил себе, как однажды допишет свой алкогольный роман, как издатели будут драться за право его напечатать, но он, Овермне, не дурак. Он выберет самое выгодное предложение, чтобы и тираж побольше, и гонорар покруче. Когда же книга выйдет, и Овермне прославится, его роман непременно переведут на многие языки, а автора обязательно пригласят в Париж на ярмарку-выставку лучших вин. Там он получит массу призов, заработает кучу денег и останется жить. Если этот городишко, конечно, понравится его сварливой жене Онерве, может, хоть тогда она успокоится и признает, что Овермне не такой уж олух царя небесного и не зря выбрал такую нудную и алкогольно-затратную профессию.